Глава 16. Алот Шарва. 173-й день проекта. Раннее утро. С прогнозом по поводу третьего сердца я оказался прав лишь частично. Добраться до источника заразы мы все же успели. И даже с десятком одержимых жаболюдов столкнулись у входа в поселок земноводных. Однако в тот момент, когда Сарит уже в который раз указал пальцем в сторону озерной башни, виднеющейся вдали, я получил сообщение от системы, что вторжение закончилось, и пришло время получать плюшки. Было еще несколько сообщений, однако вчитываться я в них не стал. Лишь мельком пробежался и, убедившись, что ничего срочного там нет, быстренько включил затмение. «Что, опять?» — переполошилась Моллиган, едва на Алот опустилась темнота. «Не, это уже я». Успокоил я девушку, присев на корточки перед одним из жаболюдов. Тот был одержимым всего каких-то пару минут назад. Однако сейчас, похоже, пришел в норму. Если, конечно, можно считать нормой ту лужу крови, что натекла по одним из многочисленных порезов. «Так, Арни, Клещ! Тот дом теперь лазарет!» Я махнул рукой в сторону одной из хижин. «Обыскивайте поселок, и всех, кто не при смерти, тащите туда. Кнопка, лечишь по минимуму, лишь бы ноги переставлять могли». Гоблины, кивнув, бросились выполнять указания. Я же повернулся к Шелене и Моллиган. «Темная, ты на волка, иду в крепость гоблинов. Уточни, что там да как. Если третий выжил, пусть организует перевозку трупов на кладбище». Я посмотрел на часы и, подумав, выставил несколько будильников. «Моллиган, ты на Морока и к близнецам. Узнай, что там да как. Если Мара с Морой живы, пусть начинают варить отвары и прочую лечебную хрень. Кнопки на всех порезанных не хватит, а лишние трупы через 24 часа могут стать нам боком». Раздав указание и этим, я посмотрел настоящего рядом демона. «Могу помочь каким-нибудь советом, так как грубому физическому труду не приспособлен», — поспешно заявил Сарит. «Там пока посиди, советчик. Обмозгу ситуацию и подготовь мне по ней полную выкладку». Усмехнувшись, я кивнул на лавку у стены лазарета, в которую расторопный Арни уже тащил второго жаболюда. «Думать это мы умеем», — радостно произнес Сарит и, доковыляв до скамейки, расположился на ней в позе роденовского мыслителя. «Работники интеллектуального фронта». Покачал я головой, после чего направился в сторону башни встречать истребителей демонической угрозы. Впрочем, далеко идти не пришлось. Я только до омута, расположенного в центре поселка, добраться успел, когда услышал голоса, а спустя пару минут увидел и их обладателей. «И почему я не удивлен, обнаружив тебя здесь, а не в таверне?» — громко произнес я, наблюдая, как из темноты появляется старый в сопровождении Арани. А следом за ним и Тори в компании трех жаболюдов-воинов. «Не поверишь, обнаружил, что рыба закончилась. Закусывать парням нечем было. Решил на полчаса из таверны отлучиться, чтобы утром сразу принести. А тут такая катавасия началась!» Старый прихрамывал, но в целом выглядел бодрым. «Темнота твоя работа? Или еще демоны остались?» «Моя, моя!» — успокоил я старика. «Это все, кто выжил?» «Ага», — поморщился Иваныч. «Так-то нас больше было, однако одержимые успели какую-то суку вредную призвать. Выглядела как баба в костюме с черной кожей и с рогами. Все про тебя спрашивала. Говорит, соскучилась с прошлого раза. А еще, что ты украла ее сердечко. Я этой дуре бешеной, конечно же, не поверил. Ты же с такими связываться не будешь». «Конечно, не буду», — кивнул я. «Но боец из этой психички плохой. Был. Будь нас меньше, точно бы не вывезли. А так, все семерых потеряли, пока успокоили. Даже Сога с Могом, на что крепкие ребята были, порезать умудрилась», — покачал головой Иваныч. «Ну, пока они с ней развлекались, мы эту пульсирующую дрянь ковыряли. И вот и доковыряли, как видишь». «Молодцы, что сказать». Я кивнул подошедшим Арани и Тори. Выглядели же жаболюдки уставшими, но вроде целыми. Так что, обрисовав ситуацию и план дальнейших действий, отправил их на помощь Кнопке. Оставшиеся же бойцы были направлены к Арни. Собственно, в этот момент, можно сказать, самой легкой частью демонического вторжения было покончено. И началось самое трудное. Целые сутки в темноте, разгоняемые светом светильников и факелов, а где-то и продолжающими полыхать пожарами, мы искали раненых и собирали тела для последующей транспортировки на кладбище. Чертовы демоны за свой налет умудрились лишить меня порядка 300 подданных, большая часть из которых померла даже не от моей руки, а из-за нанесенных самим себе ран. Хотя могло быть и больше. Не имейся на лоде, лекарь. После первого десятка жаболюдов кнопка уже имела бледный вид, но самоотверженно продолжала вливать целебную энергию в непрерывно поступающих раненых. Хорошо, что я вовремя это обнаружил. До того, как девушка отключилась и ушла в самоволку. Мне даже пришлось насильно оттаскивать гоблиншу от очередного стонущего от боли пациента и тратить время, объясняя вроде бы очевидные вещи. Например, то, что если она сейчас выложится по полной, то потеряет сознание и не сможет продолжить лечение куда дольше, а следовательно, и погибнет больше. Так что пришлось приставить к ней старого в качестве весомого авторитета, а через час и вовсе отправить в поселок, где для нее подготовили куда более удобное помещение, оборудованное троном, добытым у Ханга. По идее, эта штуковина лишь ускоряла скорость отката навыка. Однако в описании упоминалось и что-то про поглощение энергии из окружающего мира. Так что могло и кнопке помочь. К тому моменту, как у жаболюдов в поселке ситуация пошла хоть как-то на поправку, вернулась Шелена, не забыв при этом заглянуть домой и распеленать цветочка, благополучно пережившую вторжение без единой царапины. Если не считать следов веревок на запястьях. Трогательную встречу правнучки с дедом я как-то пропустил, отдав предпочтение выслушиванию доклада эльфийки. Как выяснилось, гоблинская крепость почти не пострадала. Там, собственно, и страдать-то было нечему. Лишь парочка бараков разрушены, да стены пещеры изуродовали всяческими пентаграммами. Куда хуже дело обстояло с самими жильцами крепости. Почти все одержимые коротышки отъехали во славу своего временного хозяина. А воины, которые были в отряде третьего, пали во время прорыва и сражения у демонического сердца. По словам единственного выжившего гоблина Игреты, которая принимала непосредственное участие в той схватке, ритуал призыва одержимые осуществить успели. Поэтому третьему и его бойцам пришлось столкнуться с настоящим демоном, пусть и не успевшим обрести всю свою мощь. Однако стоит отдать должное лейтенанту, задачу он свою выполнил, пусть и ценой собственной жизни. За что был поощрен надбавкой к зарплате. И оштрафован на сумму, которую система запросила за воскрешение этого шиздюка. А запросила она чуть ли не столько же, сколько до этого с меня стрясли за старого. Следом за Шеленой вернулась и Моллиган. Причем не одна, а в компании троллей. Как это ни удивительно, но демоническая зараза их не тронула. Лишь Троллс, самый умный из этой братьи, слышал голос в голове, который предлагал пожрать. И для этого необходимо было стукнуть по голове ближнего своего. Впрочем, что-то мне подсказывало, что подобные голоса тролли и без всяких демонов постоянно слышат. Так что болотный здоровяк почесался, решил, что ему лень, и продолжил спать, игнорируя увещевание. Так бы, наверное, и проспал все веселье, если бы его и не подняли посланные из башен близнецов гоблины. Вообще, носовая часть, как ни странно, пострадала меньше всего. Позже выяснилось, что зараза до лавовых гексов вовсе не добралась, а тамошние сторожевые башни оказались нетронутыми. Троллей зацепило самым краешком. А вот у близнецов суета была приличная. Захваченных гоблинов там оказалось не то чтобы много. Однако это оказались вполне себе матерые бойцы. Да еще и Мару эта пакость зацепить умудрилась. Сдается мне, то сердце, которое мы разбили в таверне, было слабо защищено лишь потому, что пытавшийся прорваться на Алот демон сосредоточился на захвате башен. Видимо, понадеялся, что товарищ, обосновавшийся в гоблинской крепости, не подкачает и сможет отвлечь внимание на себя. Что ж, как видно, прогадал. И с товарищем, и с местом для сердца. Подмога в виде троллей оказалась как нельзя кстати. Так что я быстро приказал им впрягаться в тележки и тащить собранные трупы к кладбищу, которому я в очередной раз поднял уровень. Теперь оно стало вмещать сразу 5 десятков тел и давало солидную скидку в 10% при массовом оживлении. Правда, мне эта скидка была как мертвому припарка, так как кладбище превратилось в дыру, куда я спустил почти все накопленное непосильным трудом. Даже то, что поимел строиться идиотов, недавно напавших на меня. «Не, ну это жопа какая-то!» — громко произнес я, закрывая интерфейс, стараясь не смотреть на изрядно схуднувший счет. Домой я вернулся спустя 8 с лишним часов после отражения атаки. И ощущал себя так, словно по мне танковый эшелон промчался. «Согласен», — хмуро произнес старый, успевший посетить таверну. «Склады сгорели полностью. Того, что удалось спасти, едва хватит на несколько убогих шалашей. Сидящий рядом с ним на кресле Нобель тоже недовольно закивал и бросил взгляд на пустеющее кресло, где 5 минут назад сидела блаженная. Блондинку я после очередного доклада отправил обратно к башням. Пусть контролирует обстановку, пока Мара в строй не вернется. Благо до этого оставалось все ничего. Ночи при затмении теплые. Климат позволяет и на улице несколько дней поспать. Кому не нравится, может гоблинам в норы забиться. Проворчал я. Плохое настроение было не только у этих двоих. Что с погибшими? Я посмотрел на Арни, исполняющего роль заместителя третьего. Гоблина выпавшая честь не шибко обрадовала, но это были сугубо его проблемы. Тех, которые померли целыми, обезглавили. Как и приказали, головы на кладбище, тела в лаву. Основная сложность с теми, кого волки порвали, или кто сгорел. Не можем опознать, кто есть кто, и поэтому есть шанс потерять ценных работников. Или отправить купаться не того. — ответил Арни. — Сколько неопознанных? — Это примерный список. Из-за спины гоблина показалась Лиля, и, подойдя, протянула мне листок. — Сами понимаете, число мы знаем, а вот фотографий для сверки не имеется. — Будешь умничать, заставлю всю ушастую братью вручную перерисовывать и паспорта на них заводить. Принимая писульку, произнес я. Быстро пробежавшись по ней, вздохнул. «Отправляйте на кладбище. Не так много. В случае чего повторно упокоим». К сожалению, узнать, кого именно ты воскрешаешь, можно было лишь тогда, когда процесс запускался. При этом система требовала, чтобы в могиле лежали останки лишь одного погибшего и не давала возможность автоматически выбрать из нескольких, если в могиле оказывалась мешанина из нескольких существ. В общем, массовое воскрешение оказывалось еще той муторной фигней. Особенно, когда существовал риск упустить какого-нибудь прокачанного ремесленника или гончара. «Может, тогда не стоит торопиться?» — озвучил старый. «Те, кто не опознан, сложим в мешки и закинем в горы. А там будем постепенно воскрешать». Была такая мысль. Однако, подозревая, что расслабиться нам не дадут, велик шанс, что едва затмение закончится, уже смертушка заявится и поднимет всех мертвецов. Покачал я головой. «На самом деле шанс не столь велик, господин Шаров», — произнес Сарит. «Я сомневаюсь, что барон Синтри решился бы на подобный союз. Все же нежити, демоны — существа из разных миров, и взгляды на жизнь у нас совершенно противоположные». «Барон Синтри?» — с удивлением поинтересовался Иваныч. «Сарит предполагает, что в этот раз демоническое вторжение было спланировано именно этим самым бароном», — пояснил я. «Я не предполагаю, уважаемый Демюрк. Я уверен». С обидой в голосе произнес демон. «Для начала, вторжения не бывают спонтанными. Их всегда кто-то провоцирует, расходуя при этом уйму жизненной энергии. Однако, обычно бароны проклинают огромные пространства, и из-за этого сердца образуются на приличном расстоянии друг от друга. Тут же 3 сердца разом почти в одном и том же месте. Случайностью это быть не может». «Учитывая везение нашего Демиурга, насчет последнего могу и поспорить», — усмехнулся старый. «И проиграете», — с легкой надменностью в голосе произнес Сарит. «Еще в подвале я ощутил знакомый ментальный отпечаток в волнах, распространяемых сердцами. Когда же мы добрались до таверны, окончательно убедился в том, что вторжение — это дело рук барона Синтри. Я видел его, когда тот посещал Алот князя Штейна». «Немного не понял», — притормозил демона Иваныч. «В башне против нас была демоница, а этот Синтри, как я понял, мужик». «Все правильно вы поняли, уважаемый Кирилл Иваныч», — ответил Сарит. «А если вы про то, что думали, будто одержимые должны были призвать самого барона, то это не так. Если чуть углубиться в специфику структуры сердец и попытаться соотнести ее с вашими терминами, то это что-то вроде прокола в пространстве, позволяющее перебросить частичку высшего демона. Едва это происходит, как он начинает захватывать марионеток и готовить собственный аватар. Собственно, поэтому едва вы уничтожили сердце, одержимые отключились». «То есть они могут десантироваться в любой момент?» Не удержавшись, поинтересовалась Лиля. «Вы невнимательно слушали меня, уважаемые», — осуждающе произнес Сарит. «Формирование даже одного сердца требует большого количества душ. А уж сразу нескольких в одной точке. Сомневаюсь, что в ближайшее время нам что-то может угрожать. Раз барону не удался захват с таким количеством сердец, то пробовать с меньшим смысла нет. А для большего даже Синтре понадобится приличное количество времени для подготовки. Хоть это радует. Без малейшего намека на радость произнес старый и посмотрел на меня. Тогда следующий вполне очевидный вопрос. Раз атака была целенаправленной, то как эта благородная скотина на нас нацелилась? Мы же вроде на месте ночью не стояли. О, на этот вопрос я тоже ответить могу. Довольно произнес Сарит. Демон явно радовался подвернувшейся возможности поговорить. Все дело в той демонице, с которой вы столкнулись в Озерной башне. Ты все-таки ее поматросил и бросил, Николай? По голосу старого было трудно разобрать, восхищается он, ну или осуждает. Но-но! От меня еще ни одна женщина обиженно не уходила. Возмутился я на безосновательное обвинение. На самом деле, как я успел выяснить, ваша вина в этом есть. Сарит вновь привлек наше внимание. Помните то первое вторжение? Еще бы, хмыкнул я. Я ж тебе про него и рассказывал утром. Ага. А я еще успел побеседовать с госпожой Кнопкой, кивнул Сарит. И могу со стопроцентной уверенностью сказать, что с того вторжения в ней до сих пор сидит частичка Астарты, дочери барона Синдри. Видимо, вы слишком быстро тогда уничтожили сердце, и демонесса не успела извлечь частичку себя из госпожи Кнопки. То есть, хочешь сказать, что Кнопка по-прежнему одержима? Насторожился я, вспоминая, как изменилось поведение девушки после того случая. Нет, причин переживать нет. Воля уважаемой Кнопки достаточно сильна, чтобы бороться с осколком разума Астарты, а ее привязанность к вам не может подвергнуться даже сомнению, господин Шаров. Уверен, это может подтвердить каждый из присутствующих. Замотал головой Сарит. Тем не менее, если я правильно понимаю, пусть сейчас этот Синтра не может повторить атаку, но из-за Кнопки это рано или поздно случится еще раз. Задумчиво спросил Иваныч. Несомненно. Астарта довольно специфическая особа даже по меркам нашего, демонического мира. И я уверен, что от отца она не отстанет. Да и дважды потерпеть поражение от человека, которого у наших высших принято считать всего лишь источником энергии. Дальше можешь не продолжать. Я поднял руку, тормозя Сарита. Как-то извлечь этот осколок из Кнопки можно? Как я понимаю, убийство и воскрешение не вариант. Не вариант, подтвердил демон. Вы либо убиваете госпожу Кнопку и не воскрешаете, тем самым скрывая себя от гневного взгляда барона и его дочери, либо оставляете госпожу Кнопку на каком-нибудь осколке, где ее рано или поздно заберут демоны. Ну, тут все очевидно. Старый усмехнулся, глядя на меня. Идем и ломаем рога козлу. Ну и дочурке его всыплем по первое число, чтоб в следующий раз думала, кому приятную ночь портить. Уважаемый господин Панфилов, вы, между прочим, говорите о бароне Синтре, одном из сильнейших демонов. К нему даже сам князь вынужден прислушиваться. Кнопку? Не отдам. Как не отдал бы и никого другого в любой другой ситуации. Раньше своих не бросал, и теперь этого делать не собираюсь. Глухо произнес я, малюя в ежедневнике линии, складывающиеся в определенное слово из трех букв. Полностью поддерживаю господина Шарова и господина Панфилова. Вот только у меня вопрос. Может быть, даже и глупый. А как нам его найти, этого вашего барона? Поднял руку Нобель, который был изрядно зол на демонов из-за гибели своей помощницы. Так-то он и на блаженную злился, но ту прибить возможности не было. Все ж как-никак своя. А вот к демонам это не относилось. «О, так это просто!» Сарит махнул рукой, при этом звякнув кандалами, которые с него так и не сняли. «Коль вы всерьез решили встретиться с бароном Синтри, то из остатков сердец я могу собрать что-то вроде компаса. В своем мире мы пользовались подобными приборами, чтобы, переходя с одного плана на другой, иметь возможность вернуться». «Сколько времени займет?» — поинтересовался я, переходя от начертания слова к обмозговыванию медленно вырисовывающегося плана. «Примерное направление будет известно уже через несколько дней. Все будет зависеть от имеющихся материалов. Там не только осколки сердца понадобятся», — ответил демон. «Однако даже их для начала хватит, чтобы запустить компас». «Все, что нужно, найдем. А что не найдем, да будем», — боевито произнес Нобель, глядя на меня. «Да будем», — пообещал я. «А потом барону такой счет выставим, что он поймет, что детей нужно было правильно воспитывать». Зеленый осколок. 178-й день проекта. «Может, уже пора?» — нервничала сидящая на обмороке Моллиган. «Рано!» — качнул я головой, глядя на бешеную скачку, развернувшуюся на, казалось бы, бескрайнем лугу. Впереди в нашу сторону мчались пока еще крошечные фигурки гоблинов-наездников, чьи волки перебирали лапами столь быстро, что казалось, будто парили над землей. «А теперь?» «Рано!» Я перевел бинокль чуть выше, принявшись разглядывать преследующих гоблинов-орков. Как и в нашу предыдущую встречу на хабе, те были на варгах и сейчас стремительно нагоняли своих противников. И даже то, что гоблины изначально имели фору, мало чем могло помочь коротышкам. «Ну а теперь...» — вновь прогундосила блаженная. «Давай!» — вздохнул я, убирая бинокль и доставая яблоко. «Готовьсь!» Обрадовавшаяся блондинка, которую изрядно напрягала несущаяся орда орков, достала рупор и повернулась в сторону стоящих ровными рядами лучников. «С упреждением! Пли!» Десятки хлестких щелчков слились в один длинный. И в небе образовалось небольшое темное облако, которое тут же пролилось дождем из стрел. Вырвавшиеся вперед орки, которые вот-вот должны были схватить убегающих гоблинов, вместе со своими варгами, выхватив по стреле, кубарем покатились по земле. «Да!» — радостно вскликнула Моллиган. Впрочем, ее радость быстро утихла. Едва над орками стали расцветать огненные зонтики. В дело вступили шаманы, которых среди всадников было с избытком. «Давай еще разок. И пусть целятся в задние ряды, где шаманов побольше», — приказал я, продолжая вгрызаться в яблоко. Разочарованная результатом, блаженная вновь подняла рупор и отдала соответствующие команды. Вот только в этот раз шаманы были начеку, и ни один орк из-за обстрела не пострадал. «А вот будь у меня баллисты со стен, результат бы был», — пожаловалась Моллиган. «Как вернемся, распоряжусь, чтобы одну из них сняли. Будешь ее с собой носить. Вместо лука», — пообещал я, обтирая рупор. «Первое-второе отделение! Разойтись!» Стоящие в десятках перед нами закованные в броню гоблины рассредоточились, образуя в стене из щитов промежутки, достаточные, чтобы в них проскользнули гоблины на волках. И едва это произошло, как ряды щитников вновь сомкнулись, образуя монолитную стену, которая, впрочем, на орков впечатления не произвела. Еще бы. Горстка коротышек против доброй сотни здоровенных зеленокожих качков и злых шаманов. Казалось бы, исход очевиден. Наверное, орки тоже так считали. И вместо того, чтобы притормозить и подумать, что это мы даже не пытаемся бежать, лишь ускорились. Надо было все-таки позавтракать. Я с сожалением бросил очередной огрызок на траву и, вытерев о куртку, руки достал ублюдка. Наведя револьвер на ближайшего орка, до которого оставались какие-то жалкие 30 метров, я выстрелил. Секунда, вторая. И варк-орка споткнулся, и его всадник, вылетев из седла, грохнулся на землю, чтобы тут же провалиться в нее по пояс, при этом дико заорав от боли. «Ну вот, а ты переживала. Сработали как надо». Убирая ублюдка обратно в инвентарь, я достал последнее яблоко и, игнорируя взгляд Моллиган, принялся его грызть. «И все-таки они мерзкие». Моллиган передернула плечами, глядя, как один за другим падают орки, чьи варги проваливались во внезапно образующиеся дыры в земле. «Мог бы найти кого-нибудь и поприятнее». «Крысы — это не только ценный мех, но и две, а то и три особи по цене одного гоблина», — наставительно произнес я, глядя, как из очередной норы в земле показалась гигантская двуногая крыса и списком прыгнула на неожидающего подлой атаки со спины шамана. После чего продолжил грызть яблоко. «Война войной. А завтрак никто не отменял. Хотя бы такой».